Глава 1. Становление Киевской Руси. Для начала давайте рассмотрим, как формировалась так называемая Киевская Русь. Кстати, само это название возникло только в историографии XIX века. В средние века его не существовало, была известна лишь Русь с митрополией в Киеве. Древнерусское государство, а точнее средневековое русское государство, существовало приблизительно 300 лет, так как было заложено еще при Ярославе Мудром и Владимире Мономахе. Хотя для истории, где счет идет на тысячелетия, это совсем небольшой срок, все происходящее в X-XI веках имеет очень долгое историческое эхо. Ведь именно в XI веке была законодательно закреплена система, которая впоследствии привела к феодальной раздробленности Руси и консервации довольно примитивных форм феодализма. В данном случае под консервацией подразумевается отсутствие каких-либо прогрессивных изменений на данной территории. Это явление в XV-XVI веках привело к борьбе со старой аристократией, которая была законсервирована. Отрицание старой аристократии формирования нового служилого дворянства, помещиков XV-XVI веков, и есть борьба с пережитками, оставшимися от правления Ярослава Мудрого. Таким образом, когда речь идет об этом князе, нужно понимать, что косвенные последствия его деяний дошли аж до 1917 года. Это и есть ярчайшая иллюстрация утверждения, что история — не что иное, как становление настоящего в прошлом. Здесь будет уместно вспомнить о правлении Святослава Игоревича и Владимира Святославича. Первый князь закончил процессы, начавшиеся еще при Олеге и Игоре, то есть собрал племена вокруг определенного центра. Ему удалось избавить Русь от хазарской угрозы, и, будучи человеком неуемной энергии, он ходил на Болгарское царство, куда собирался даже перенести столицу по причине более теплого климата. Но это ему, понятно, не удалось. Тем не менее, князь раздвинул границы Руси от Балтийского до Черного моря, основал два анклавных княжества, знаменитую Тьму-Таракань, на Тамани и Белую Вежу, на месте бывшего хазарского города Саркел. На какое-то время он стал русским. При Святославе удалось избавиться от хазарской угрозы. Потом уже его сын Владимир тоже смог одержать победу над хазарами и брать с них дань. Благодаря этому хазарский каганат из сильнейшей угрозы на границе русских земель превратился в неопасного соседа. Следует отметить, что это объединение племен в источниковедческом смысле представляет собой область крайней необъективности абсолютно объективных данных. Здесь имеются в виду богатые данные археологии, которые основаны на сведениях из летописных источников, повести временных лет и новгородской первой летописи. Существует множество названий племен. Словени — ильменские, древляне — поляне, вятичи, радимичи, северяне и так далее. Эти названия взяты из сделанной Нестором-летописцем реконструкции, и мы не можем точно сказать, насколько она соотносится с реальностью и соотносится ли с ней вообще. Поэтому уверенность в каких-то фактах только потому, что «так говорил Нестор», означает, что люди просто приняли его реконструкцию как данность. В частности, рассмотрим в качестве показательного примера вятичей. Последнее племя, которое платило дань хазарам. Собственно, их последними Святослав Игоревич вывел из-под хазар, если верить летописи. И это же племя очень четко соотносится с так называемой ровенско-борщевской археологической культурой, для которой характерны специфические женские украшения в виде лопастных височных колец. Такие кольца представляли собой металлический кружочек с несколькими лопастями и подвешивались качелью. Впоследствии они усовершенствовались и превратились в очень красивые височные кольца времен Киевской Руси. Также существовали спиралевидные височные женские кольца, чем-то похожие на украшения кельтов эпохи Латена. Пусть это гораздо более раннее время и совершенно другая территория, тем не менее людская фантазия работала примерно одинаково. Также этому свидетельствует и специфическая форма керамики. Ровенско-борщевская культура находится именно там, где, по словам Нестора, локализовались вятичи, а это территория Москвы и Оки. Если верить Нестору, этой же культурой обладают еще и северяне. Получается, что практически одна и та же культура, или, по крайней мере, предельно родственная, наблюдается у двух разных племен. Возможно, это все-таки было одно племя? К сожалению, сейчас мы не можем точно ответить на этот вопрос. Да, у нас есть объективные данные, но их интерпретация совершенно не объективна. Это весьма интересно, и об этом нужно помнить при исследовании или чтении источников и литературы о том периоде. Кстати, очень интересным источником является хазарская переписка. Например, сохранилось знаменитое письмо Иосифа, хазарского царя, который активно переписывался с иудейскими общинами. Из письма можно узнать интересные географические подробности. К примеру, когда он перечислял своему адресату племена, платившие ему дань, а это еще IX век, времена, когда хазарам много кто был вынужден платить, он упомянул такое племя или народ, который по-иудейски звучит как ВТНТ. Там нет гласных букв. Обычно это название относят к вятичам, поскольку известно, что они жили на Итиле, то есть на Волге. Вот за Итилем живут эти самые ВТНТ, скорее всего, вятичи. Но хазары, как многие средневековые люди, рассматривали реку не географически, а экономически. Поэтому их совершенно не интересовало, где на самом деле находятся истоки Волги. В первую очередь их волновало, куда по ней можно доплыть. Поэтому река, в их понимании, смещалась далеко на восток, в сторону Камы, и они считали, что ее истоки там. Мы ведь понимаем, что в том месте могут быть лишь ее притоки, однако они были уверены, что река уходит именно на восток. Поэтому, когда Иосиф Хазарин говорит о племени, живущем за истоками Волги, и называет некое буквосочетание, нужно понимать, что речь идет вообще не о вятичах, скорее всего, имеется в виду какой-то чурский народ, который жил в то время на востоке и платил им дань. Все эти нюансы и составляет тот самый детектив, которым является история. Это все очень интересно раскапывать. Случилось так, что князя Святослава Игоревича убили. У него осталось три сына — Ярополк, Олег и Владимир, которого братья звали просто Рабичич, потому что он был сыном рабыни. Он был не самым старшим наследником и, кроме того, считался полукровкой. Ведь его братья были рождены от свободных женщин, а Владимир — от рабыни Малуши. В те времена это имело большое значение, особенно когда речь шла о династических спорах, которые незамедлительно последовали. Олег поссорился с Ярополком, и в результате тот его убил. Вернее, Олегу просто не повезло в сражении, его лошадь упала в ров, а сверху упали другие убитые лошади, и он задохнулся под тушами. А Владимир, как будто прочитав будущее, призвал варяга второй раз. Сам он находился в Новгороде, затем приехал в Киев, чтобы убить Ярополка и занять его место. Кстати, это дает одно из оснований полагать, что вся история Нестора-летописца с призванием варягов по сути механически переносит реалии времен Владимира на более ранний период. С другой стороны, может быть и другая интерпретация. Владимир, помимо того, что крестил Русь, был очень интересным человеком. Именно при нем стали чеканить собственную серебряную монету, а это действительно имеет значение, ведь на Руси не было ни одного собственного серебряного рудника. Это можно охарактеризовать как заявку на личную легитимную власть, которая больше никого не имеет над собой. Причем это довольно щекотливый момент в истории Руси, поскольку буквально через некоторое время наступил очень длительный безмонетный период. При Владимире и Ярославе монеты еще были, но при последнем, позднее в оборот вошли гривны, бруски серебра, которые рубили на 2-4 части. Кроме того, Владимир вел войну с Хазарией и Византией, откуда, как считается, ему досталась жена Анна, византийская принцесса, но точных данных об этом нет. Также велась борьба с местной аристократией, поскольку князь был вынужден опять пойти на вятичей, которые перестали отдавать дань хазарам и отказались платить Владимиру. Со Святослава начался настоящий расцвет государства с центром в Киеве. Территория была по-настоящему огромной. Стараниями Святослава и Владимира Она раскинулась от самого Черного моря, местами достигая Волги, до Балтийского моря и озера Ильмень. Все эти земли охватил путь из варяг в греки, о котором мы поговорим позже. После смерти Святослава его сыновья вступили в борьбу за престол. Как мы уже говорили, несмотря на принятую систему престола наследия, когда власть переходит к старшему сыну, князем стал Владимир, имевший на это меньше всего прав. Нам сложно оценить его поступок с моральной стороны, поскольку летопись не дает никаких данных о том, насколько нормально в то время было убивать кровных родственников в погоне за властью. Мы не знаем об этом ровным счетом ничего. Некоторые источники настолько неинформативны, что не рассказывают ни о чем, кроме упоминания имен князей, их ближайших подручных и результатов важных событий. В наших руках есть лишь Несторова летопись, отстающая от этих событий на 200 лет, и вещи весьма условную хронологию. Ведь даже внутри самой повести временных лет многие даты противоречат друг другу. Давайте рассмотрим простой пример. Мы не можем точно сказать, когда родился известный всем Ярослав Мудрый, хотя в летописи указана вполне точная дата — 977 или 978 год, в зависимости, по какому летоисчислению считать. Но если сличить эти данные с другими фактами его жизни, то получается, что некоторые свои деяния он совершил еще будучи младенцем. Более того, если сверить все даты, получится, что он был то ли третьим, то ли четвертым сыном своей матери, Рогнеды Рогволодовны, княжны Полоцкой, приехавшей из Скандинавии, хотя Ярослав родился в тот самый год, когда Владимир взял ее в жены. Совершенно точно, что с этими сведениями что-то не так. Споры по поводу даты его рождения не умолкают. Приводится множество обоснований различных точек зрения. Однако с Ярославом Мудрым связано начало настоящей подлинной хронологии, поскольку именно при нем было решено создать древнейший летописный свод. Тогда и началась запись событий по годам. Информация была взята не из народных легенд или чьих-либо воспоминаний, это именно фиксирование актуальных событий, то есть объективная историография. И этому мы обязаны деятельности Ярослава Мудрого. А вот Нестору-летописцу досталась сложнейшая работа. Историография, которую он получил, была полна неточностей, поэтому ему пришлось реконструировать древнейшую летопись, и он сделал все, что мог. И вот наступил 1014 год, когда Владимир, который держал державу, состарился, а его сын Ярослав, возглавлявший Новгород, отказался платить дань Киеву. Позиции Ярослава в Новгороде были очень крепки, и Владимир не стал ничего предпринимать. Впоследствии все князья жили за пределами Новгорода, в который их не пускали, в городище, которое мы теперь зовем Рюриковым. Место в Новгороде, в котором жил Ярослав, известно как Ярославово дворище или Ярослава дворище. Там князь имел серьезный авторитет. Как известно, у Владимира и Рогнеды были четверо сыновей. Изяслав, Ярослав, Мстислав и Всеволод. Также у Владимира была первая жена, вдова его брата Ярополка Святославича, которую он после смерти брата принял, взял в жены. И у них родился сын Святополк. Причем непонятно, это был его сын или сын Ярополка, которого он признал своим. Кроме того, у Владимира была еще и третья жена, Аделья, подарившая ему детей, Мстислава, ставшего князем в далекой Тму-Таракане, на Тамане, Станислава Смоленского и Судислава Псковского. Также известно о еще двух сыновьях князя, Борисе и Глебе Владимировичах. Это дети от болгарыни, которую некоторые историки склонны считать византийской принцессой Анной. Итак, вопрос старшинства встал очень остро, поскольку самым старшим был сын от первой жены, вдовы Ярополка Святославича, Святополк. После отказа Ярослава платить дань Владимир прожил еще один год и умер в 1015 году. Незамедлительно многочисленные родственники принялись делить наследство. Лишь Борис и Глеб признали право Святополка на престол, заявив, что готовы принять его в качестве отца. Здесь следует вспомнить знаменитую летописную легенду о том, как Святополк убил Бориса и Глеба, за что его впоследствии стали звать окаянным. В 1071 году убитых братьев причислили к лику святых. Однако в этой летописной истории есть некоторые нестыковки. Очень странно убивать своих единомышленников, когда вокруг так много агрессивно настроенных братьев, претендующих на власть. Тем временем Ярослав не растерялся и призвал варягов третий раз. Он пошел войной на Святополке и разбил его под Любичем в том же 1015 году. И если судить из практического смысла, логично предположить, что именно Ярослав убил Бориса и Глеба, единственных союзников Святополка, а после приписал это злодеяние старшему брату. Кстати, для всемирной историографии такой поступок вовсе не редкость. Достаточно вспомнить знаменитого Ричарда III, которого тоже превратили в чудовище в английской истории. После того, как его убили в битве при Босфорте в 1485 году, появилась возможность говорить про него все, что угодно. К примеру, что он убил двух своих племянников, поэтому есть серьезные основания считать, что окаянным Святополка сделал Ярослав. Разгром при Любиче не сломил Святополка, он сбежал в Польшу и призвал поляков. Это было первое призвание поляков на Русь. Король Болеслав Храбрый захватил Киев, убрал оттуда Ярослава. Однако, скорее всего, по причине своего молодого возраста он совершил стратегическую ошибку, поставив войска на постой и не дав им точного задания. В результате они начали насиловать киевских женщин, чего киевляне не выдержали и поступили с поляками гораздо хуже, чем новгородцы с варягами. Изгнали их из города. Болеслав тоже был вынужден бежать. Кстати, новгородцы всегда стояли до конца за Ярослава, поскольку очень его любили. В знак благодарности за помощь в войне со Святополком в 1015 году Ярослав издал для новгородцев первый письменный закон — «Русскую правду». Именно с этого начинается русское письменное законодательство. Но об этом мы поговорим потом. После неудачи с поляками Святополк привел печенегов, печенежское призвание на Русь. Однако в 1018 году Ярослав окончательно захватил Киев и в 1019 году одержал победу над Святополком на юге, на реке Альте. Последний был вынужден бежать в земли между Чехией и Ляхией, где умер, извергая смрад из живота своего, как написано в летописи. Летопись придерживалась точки зрения Ярослава, и Святополка окаянного следовало выставить в совсем черном цвете. Однако был у Ярослава еще один брат, Мстислав, по прозвищу Храбрый. Он правил Тмутараканью, с одной стороны которой находились аланские племена, ясы и косоги, с другой — недобитый хазарский каганат, а рядом и печенеги. Просто так там выжить было невозможно. Человек должен был быть очень специфический, чтобы не только жить, но и править там. Следовательно, как военный Мстислав был, видимо, сильнее Ярослава, которого он неоднократно побеждал. Кроме того, он захватил Чернигов и весь противоположный берег Днепра. Причем даже приглашенные варяги ничего не смогли сделать с Мстиславом. Слепой Якун потерпел поражение, был вынужден бежать, потеряв свою золоченую повязку с глаз. Это было в 1024 году под Лиственом. В результате Ярославу пришлось пойти на мир с Мстиславом. Они заключили договор, в соответствии с которым одна сторона Днепра и Чернигов переходили под власть к Мстиславу, а другой берег — и Киев к Ярославу. Также Мстислав признавал Ярослава старшим братом. С той поры и пошло старшинство. Впереди всего шло Великое княжество Киевское, а следом за ним — Черниговское. Когда князья рассаживались по старшинству, всегда сверху был Киев, а следом за ним Чернигов. То есть Чернигов представлял собой последнюю ступень перед Великим княжением. По крайней мере, до тех пор, пока все было в порядке. Братья пошли воевать с поляками, которых, к слову, им удалось серьезно разгромить. Какую цель преследовали князья? Следует учитывать, что в то время Киев был чем-то вроде Лондона в наши дни. Туда бежали все, кто мог, со всей Европы. Когда умер король Болеслав Храбрый, зашел на трон король Мишко II. А два его брата, Атон и Бесприм, поспешили сбежать в Киев. Они, как водится, решили свергнуть короля Мишко с трона, и сделать это Бесприму помогли именно Мстислав с Ярославом. взяли в плен большое количество поляков, это и были первые славяне, которых расселили по реке Рось на постоянной основе. А в 1034 году произошло неожиданное. Мстислав погиб на охоте. Непонятно, погиб он сам или старший брат приложил к этому руку. Это, конечно, был большой подарок Ярославу, ведь Чернигов и противоположный берег Днепра стали его владениями. Таким образом, он объединил под собой практически всю территорию Руси, кроме Полоцка. Полоцк к тому времени, с начала XI века, уже не платил дань Киеву, будучи самостоятельным княжеством. Там правили, как это сказано в летописи, Рогволодовы внуцы, то есть потомки Рогволода, отца Рогнеды, жены Владимира. Сын Рогнеды, Изяслав, и был правителем Полоцка, где надолго утвердилась династия потомков Рогволода. И в самом деле Полоцк, хотя на некоторое время впоследствии и перешел под власть Руси, но долгое время существовал как самостоятельное княжество. Стоит упомянуть еще, что Ярослав удачно женился. Он взял в жены Ингигерду Олафовну, дочь Олафа Шотконунга, шведского канунга. Причем к ней сватался и Олаф Святой, но Ярослав в этом преуспел больше. А Олаф, в свою очередь, взял в жены ее младшую сестру Астрид. Таким образом, они стали свояками. Во время известных событий в Норвегии сводный брат Олафа Святого Харальд Хардрада вынужден был бежать в Киев, где тогда уже жили два беглых поляка. И примерно в это же время там ищет убежище английский Эдуард Изгнанник, сын Эдмунда Железнобокова и наследник престола. Но занять престол он не смог, потому что уже крепко утвердились Годвинсоны, которые очень не хотели видеть его в качестве возможного претендента на престол. В Киеве он женился на Агате Киевской, и, собственно, три их ребенка наполовину русские. В 1056 году Эдуард Изгнанник отправился в Англию, чтобы отвоевать отцовский престол, и уже не вернулся. Харальд Хардрада последовал его примеру, но погиб в сражении при Стэмфорд-Бридже в 1066 году, а чуть позже погиб и его победитель Гарольд Годвинсон. Если смотреть на все эти события в общем контексте, становится понятно, что все это происходило одновременно, то насколько эти люди были связаны друг с другом, действительно впечатляет. В 1043 году в Киев прибыло посольство из Франции, и Анна Ярославна стала женой короля Генриха. Очевидно, что Ярослав был активным участником общеевропейской политики в целом. Он шел на войну с византийцами вместе с Харальдом Хардрадой и прочими прибывшими в гости родственниками. И этот поход увенчался успехом в 1043 году. Ярослав выиграл войну. Причем, по сведениям летописи, поводом стало всего лишь убийство одного русского в Константинополе. После блестящей победы за одного из сыновей Ярослава, Всеволода выдали дочь византийского императора Константина Мономаха, и у них родился сын, знаменитый Владимир Мономах. Мономах в переводе с греческого означает «единоборец», то есть к западно- и центральноевропейской политике подключилась в том числе и Византия. Великая держава протянулась от самой Скандинавии до Византии. Несомненно, это был самый высший расцвет киевского государства. И произошел он именно при Ярославе Мудром. В это время на киевской митрополии появился первый собственный русский митрополит, знаменитый Илларион, которого впоследствии причислили к лику святых. Он был автором великолепного литературного произведения «Слово о законе и благодать». Такие произведения обязательно следует изучать в старших классах школы. Они написаны очень красивым языком, и на их примере можно рассмотреть все литературные, полемические и риторические приемы, которые существовали в то время. Примерно тогда же было написано и моление Даниила Заточника. На самом деле это была великолепная эпоха Рюриковнического Ренессанса. В это самое время построили каменную Софию Киевскую, на роспись которой были выписаны мастера из самого Константинополя. Именно это каменное храмовое строительство и стало одним из свидетельств благосостояния русского государства. Строительство каменных храмов и соборов, то есть сооружений предельной прочности и размера, означает, что с экономикой все в порядке. Ведь если есть избыточный продукт, который можно потратить на абсолютно бесполезные с хозяйственной точки зрения здания, исключительно статусные и идеологически настроенные, значит, средства на это есть. А вот как только каменное строительство прекращается, это свидетельствует об упадке экономики. Ярослав Мудрый умер в 1054 году. Детей у него было не так много, как у Владимира, но все равно наследников хватало. Вместе с Киевской митрополией была основана Киево-Печорская лавра, где в 30-40-е годы XI века началось создание первой летописи. И вот именно с этого времени мы можем говорить о более-менее точных датах. По некоторым сведениям, первым сыном Ярослава Мудрого был некий Илья, мать которого остается неизвестной. Ведь когда Борислав одолел его под Киевом и забрал город себе, Илья увез в Польшу свою жену и сына, и больше о нем нет никаких сведений. Ни имени его матери, ни точной даты рождения или смерти. И даже существовал ли он на самом деле, мы точно не знаем. С остальными детьми все проще. Владимир князь Новгородский, Изяслав, он же Дмитрий, князь Туровский, Святослав, князь Черниговский, Всеволод, зять Константина Мономаха, Вячеслав, князь Смоленский, Игорь, князь Волынский. Даты их рождения известны, и им можно доверять. 1020, 1025, 1027, 1030, 1033 и 1036 годы, соответственно. Пережил Ярослава и его братьев только один человек — Судислав Псковский. В свое время, когда умер Мстислав, Ярослав решил избавиться от последнего брата и заточил Судислава в поруб, чтобы он не мог претендовать на престол. Поруб — это специфическая славянская система заточений, при которой человека сажали на определенное место и выстраивали вокруг избу без дверей. Сбежать оттуда было практически невозможно. Собственно, Ярослав Мудрый первым официально поделил страну на уделы, по которым по старшинству рассадил своих сыновей. И он же задал лестничное право, новые обычаи престола наследия, отличающиеся от прямого наследования, при котором наследство передается от отца к старшему сыну, тем, что престол передается от старшего брата к младшему. И только после смерти всех братьев в борьбу могут вступить сыновья старшего брата. И вот дети Ярослава были расселены по 5 основным удельным княжествам. Благодаря такой системе ему удалось сохранить немало жизней. Отныне, как только старший сын после смерти отца попытался бы занять чей-то престол, ему бы помешали дядья, более умные, опытные и сильные. Это был мудрый поступок, однако такая система не была его изобретением. Это обычный способ наследования в родоплеменных обществах. Именно в это время на Руси складывается довольно специфический ранний феодализм. В Европе феодализм оформлялся с майоратом, то есть основной домен никогда не дробился и полностью передавался старшему сыну от отца. Ведь если он будет дробиться, то скоро от него ничего не останется, в результате благосостояние рода будет подорвано, а значит и его боеготовность в перспективе тоже будет ослаблена. Поэтому в Европе четко соблюдалось право майората. На Руси же его удалось окончательно оформить лишь к началу правления Петра I. Попытки были и ранее, но из-за сильных родоплеменных пережитков сделать это удалось не сразу. Но майорат — это только элемент надстройки. То есть то, как законодательно оформлена надстроечная структура. При этом базис везде был феодальный, просто в Европе он был более развитый, поскольку появился раньше. В Европе сложилась ленная система, или система бенефициев, когда сеньор, неважно, это был король, герцог или граф, выдавал своим подчиненным кусочки земли, на которых они могли построить замок или просто жилой дом. Там жило податное население, которое их снаряжало, кормило, помогало строить какие-то укрепления или неукрепленные постройки, ну, то есть полностью обеспечивало сеньора низшего уровня, например, просто рыцаря, гарантируя таким образом его боеспособность. Это означало, что он и его лошадь будут накормлены, как и его боевые слуги, также все будут обеспечены боевыми доспехами, чтобы по первому зову они были готовы пойти воевать. Понятно, что это была система условного владения землей, при которой не ты владеешь этой территорией, а твой сеньор. Но пока служишь ты и твой род, то имеешь право распоряжаться ею и своими крепостными. На Руси же так не сложилось. У нас система подчинения строилась на основе личной преданности по родовым отношениям, то есть на всю Русь была всегда одна династия. У нас все поголовно потомки Рюрика, ну а если быть до конца точным, Игоря. Династия, конечно, наложилась на местную родоплеменную аристократию. Более того, именно местная родоплеменная аристократия составляла основное большинство более низкого в системе субординации звания бояр. Все-таки удельных местных князей почти всех уничтожили примерно в начале XII века. А бояре остались, ведь должен был кто-то, в конце концов, управлять этой землей. Конечно, привезли с собой на Русь и скандинавских князей, и бояр. Возьмем того же Рогволода, князя Полоцкого. На основании чего по закону Полоцк считал себя независимым? Потому что им правил не Рюрикович, а Рогволод, совсем другой человек. Тем не менее, все подчинялись друг другу по семейным связям. Естественно, младший брат должен подчиняться старшему. Самый богатый человек на определенной территории — это князь. Если территория поменьше, то боярин. Они раздают кормление своим дружинникам или рыцарям, которые живут внутри или при его тереме, где кормятся, получают доспехи, кольчугу, меч, коня и прочее. Если провести прямую аналогию с Европой, наш дружинник — это своего рода рыцарь-министериал. Изначально министериал вообще был слугой при замке. Землевладельцу, у которого много рыцарей, будет неудобно ими управлять, если они будут расселены по всей территории. А если все живут рядом, достаточно просто раздать им доспехи и поехать воевать для решения какой-то локальной задачи. Сначала министериалами были обычные слуги, которые постепенно сравнялись с рыцарями. При этом, возможно, уже при Владимире и совершенно точно при Ярославе дружинники и бояре начали получать собственные земли. Землю раздавали с податным населением, то есть смердами. Смерд — это низший из лично свободных, но вообще зависимых людей. Это то самое податное население, которое позднее стало называться крестьянами. К земле они, конечно, не были прикреплены, хотя бы потому, что у нас очень много земли и очень мало населения. Если какой-то смерть решал куда-то убежать, удержать его было почти невозможно. Тем не менее, жили они общинами, так называемыми вервями. Это термин, известный в том числе и из «Русской правды», о которой мы скоро будем говорить. Смерть зависела в первую очередь от князя. Когда случилось восстание волхвов в Новгороде, это было одно из последних выступлений язычников против насаждения христианства, волхвы сказали: «Только перед князем ответ держать будем». Кроме того, существовали просто рабы, холопы, обельные холопы, закупы и рядовичи. Холоп обельный, раб полный, как правило, происходил из потомственных рабов или из осужденных преступников. Закуп — это человек, попавший в рабство за долги. Считалось, что он может выкупиться, если отработает, однако у боярства это был один из источников поступления рабов, поскольку военная аристократия, кроме войны, в основном занималась ростовщичеством, особенно в Великом Новгороде. Торговая республика, что поделать, земля там очень суровая, земледелием заниматься не очень выгодно, а рядовичи — это тот, кто договорился, то есть по ряду попал в зависимость. Вот это как раз была временная зависимость. К примеру, если ряд ограничивается 5 годами, то человек 5 лет будет находиться в зависимом состоянии, причем он мог явиться на работы со своим личным инвентарем, если он был. В противном случае его выдавали. Также существовала челядь рабы, попавшие в плен. Свободные люди просто назывались людьми или людинами. В Новгороде обычно их называли либо русинами, либо славянами. Далее следовали чины княжеской или боярской администрации. Это тиуны, сборщики налогов, судьи, огнищане, мечники, ябедники и, собственно, гридни, то есть дружинники. Ну а дальше уже шла старшая дружина бояре. Ябедник — это некий судебный чин, который в том числе занимался налогами, ябедами. В то время судебная деятельность была лишь связана с выяснением конфликтов и сбором налогов, и выяснением конфликтов, возникших при сборе налогов. Все эти данные в первый раз были письменно зафиксированы именно в «Правде Ярослава», более известной как «Русская правда». Кстати, очень меткое название, которое теперь механически проецируется на все барбарские правды в русскоязычной историографии, потому что мы знаем «Солическую правду», «Репуарскую правду», «Баварскую правду» и так далее. На самом деле все они назывались «Лекс» — «Закон», «Лекс Салика» — «Солический закон». «Русскую правду» очень интересно читать. Сохранилось две редакции — краткая и пространная. В краткой содержатся 43 статьи, в пространной — 121. Статьи описывают уголовное право, финансовые взаимоотношения, правила наследования и так далее. Особенно занимательно читать про уголовное право. К примеру, за убийство представителя рядовичей, челядей, холопов или смердов полагалась одна и та же вира — 5 гривен, то есть их жизнь стоила одинаково. Пространную редакцию «Русской правды» в Киеве составляли уже при Ярославичах, поэтому ее можно назвать «Правдой Ярославичей». Оригинал до нас не дошел. Более того, считается, что краткая версия «Правды» — это вообще реконструкция 15 века, сделанная на основе полной редакции, чтобы оценить вклад Ярослава для новгородцев. Возможно, так и было. Так вот, как уже упоминалось выше, за убийство смерда и всех рабов полагалось заплатить 5 гривен, а за свободного человека — 40. Если человек угнал коня, но его удалось вернуть, штраф составлял 3 гривны, то есть почти столько же, сколько за убийство раба или смерда. За удар свободного человека мечом не насмерть полагалось заплатить 12 гривен, что больше, чем в 2 раза превышало штраф за убийство раба. Такая система ярко демонстрирует факт наличия чудовищного имущественного расслоения в то время. Именно тогда на Руси начали устанавливаться ранние феодальные отношения, когда жизнь людей разных классов оценивалась с разницей в 8 раз, 5 гривен против 40. Уже не говоря о том, что за убийство дружинника следовал штраф в размере 80 гривен. Тем не менее, это и есть русская правда, письменный зафиксированный закон. Закон, конечно, существовал и ранее, об этом прямо написано в договорах Руси с Византией 911 года, после похода Олега. Там записаны отношения греков и русов, которые приезжали для торговли в Византию. Было запрещено убивать кого-либо против русского закона. Но это было обычное право, сохранившееся в изустной традиции, которые знали законоговорители, как было принято в Скандинавии. А с появлением русской правды в них уже не было нужды. Все было записано, и это был колоссальный прогресс. Кстати, законоговоритель в ранней средневековой Скандинавии — знаток обычного права, судья, который обладал реальной властью. Очень показательно. Как раз в той части правды, которая была дарована новгородцам, было указано, что русин и славянин уравниваются в правах. Таким образом, даже при Ярославе рус и славянин считались разными людьми. Видимо, в Новгороде они имели не совсем одинаковые права. Скорее всего, у русов они были несколько более равны, чем у славян. Исходя из всего вышесказанного, можно смело утверждать, что Ярослав правил успешно и долго, более 30 лет. Пусть мы и не можем точно знать, когда он родился и сколько прожил. Считается, что 75-78 лет. Антропологи, исследовав останки, которые впоследствии были успешно реконструированы, тоже разошлись во мнении. Некоторые решили, что останки могли принадлежать мужчине старше 50 лет. Другие сочли, что мужчина был старше 60. В любом случае, по средневековым меркам, это очень серьезный возраст. К концу XI века потомки Ярослава успели настолько перессориться друг с другом, что в 1097 году его внук Владимир Мономах инициировал съезд князей в Любичи, где те были вынуждены договориться, пусть каждый держит свою отчину. В результате сформировалось несколько княжеских династий. Одни правили Черниговским или Новгородским княжеством, в то время в Новгороде еще правили князья, а кто-то Переславским. Также существовало множество маленьких удельных городков. Итак, внутри каждого княжества действовала лестничная система, в соответствии с ней каждый род держал свою отчину. Благодаря этому удалось прекратить бесконечную междоусобицу. Тем не менее, оставался ровно один шаг до развала страны, поскольку держалась она всего по двум причинам. Первое — это выгодное экономическое положение. Ведь вся территория до сих пор находилась на пути из варяг в греки. Пока шел непрерывный поток товаров в обе стороны, было выгодно находиться вместе, чтобы контролировать его. После того, как Ярослав разбил печенегов, пришли половцы. Часть печенегов и торков, берендеев, языческого населения степи, откочевали на территорию современной Украины, где их стали называть «свои поганые», то есть «свои язычники», поскольку они вступили в вассальную зависимость от киевских князей. И они на самом деле выступали их союзниками до самого XIII века, до прихода монголов, после чего кто-то из них убежал в Венгрию, а некоторые ассимилировались с монголами. На их место пришли половцы, которым нужно было противостоять сообща, ведь в то время они представляли собой значительную угрозу. Своими постоянными набегами половцам удавалось доходить до самой глубины Руси. Их довольно быстро включили в орбиту цивилизованной политики, стали выдавать за половцев своих дочерей, братьев, дочерей и ханов себе в жены. И если с половцами удалось более-менее справиться, благодаря военной силе и дипломатии, то удержать великий путь из варяг в греки не вышло по независящим от русских князей причинам. Почему он был так важен? Все просто. Это был единственный давно функционирующий, хорошо разведанный путь, связывающий Запад и Восток. Конечно, он не был полностью монопольным, но практически являлся таковым. В конце XI века случился первый крестовый поход, когда образовалась так называемая Латинская империя в Святой Земле. Это дало возможность Италии получить непосредственного контрагента на Востоке, причем по самому короткому пути через Средиземное море. И путь из варяг в греки начал стремительно терять свою мощь. Конечно, товары продолжали поступать, это не прекращалось на протяжении всего Средневековья. Поток сократился, но содержать его стало просто невыгодно. И тогда, в 1136 году, в летописи появилась по-настоящему страшная запись, хотя и очень лаконичная. «И раздрася вся земля русская». То есть началась невероятно жестокая борьба за великое княжение. И это неудивительно, ведь Киев был самым богатым и крупным городом, поэтому о единой стране с этого момента говорить не приходится. Именно в это время Новгород отказался участвовать в разделе. Княжество представляло собой северо-западные торговые ворота Руси для тех, кто хотел контактировать с Балтикой. Новгородцы начали сгонять князей с престола, теперь те могли править лишь временно, как приглашенная военная сила. И началась страшная усобица, закончившаяся лишь, по большому счету, в XIV веке. Правда, в 1237 году после прихода монголов она снизила свой накал, но об этом мы поговорим отдельно.